День 26. Житие преподобного отца нашего Алипия Столпника. Раб Христов Алипий был родом из пафлагонского города Адрианополя. Господь избрал его на служение себе еще до его рождения. Однажды ночью, незадолго до рождения сына, мать его имела следующее видение. Ей показалось, что она держит на руках агнца, весьма красивого, с двумя горящими свечами на его рогах. Когда же наступило время рождения Алипия, то комната наполнилась божественным сиянием. Это было предзнаменованием сияния будущей праведной жизни Алипия, так как ему было назначено стать светильником мира. После рождения Алипия мать его заснула, и во сне ей снова было следующее видение. Все жители города стекались в ее комнату и окружали младенца, воспевая псалмы и священные песнопения. Эти видения мать запомнила, слагая их в сердце своем и размышляя о будущей судьбе сына своего. Через некоторое время скончался муж ее, и, не пожелав вторично выйти замуж, она стала проводить время своего вдовства в посте и молитве, угождая Богу чистотой своей жизни и вместе с сыном возлагая все свое упование на истинного отца, сирот и вдовиц. Скормив своего сына и обрекши его на служение Богу, она, как древле Анна, мать Самуила, отвела его в храм Божий и вручила адрианопольскому епископу, блаженному Федору. Духом уразумев благодать Божию, почившую на отроке, епископ сильно полюбил его и начал обучать Божественному Писанию. Придя в возраст, Алипий превзошел своих сверстников мудростью и разумом. Добрым же поведением и добродетелями стяжал себе любовь у Бога и людей. Душа его была полна страха Божия, смирения и кротости. По мудрости же своей он показывал как бы мудрость седин и имел возраст старости, житие нескверное. Книга «Премудрости Соломона», глава 4, стих 9. Ради этих добродетелей он был назначен церковным экономом, а затем рукоположен в сан диакона, и в этом сане совершал свое непорочное служение Богу. Спустя некоторое время Алипий возжелал уединенной жизни, чтобы в безмолвии одному усерднее служить Богу и наслаждаться непрестанным богомыслием. Это желание сердца своего он открыл своей праведной матери, которая, подобно Анне пророчице, не отходила от церкви и в посте и молитве день и ночь совершала свое служение Богу. Она уже давно раздала свое имущество нищим и, обрученная Христу, была поставлена в диаконисы. Этой-то богоугодной рабе Господней, своей же матери, святой Алипий поведал о своем намерении. «Я хочу пойти на восток», — сказал он ей, — «потому что я слышал, что там, в пустынях, живет и в безмолвии много святых отцов. Я поселюсь с ними, и, взирая на их богоугодное житие, постараюсь с Божьей помощью подражать их добродетельной жизни. Ты же, мать моя, молись обо мне, чтобы Господь по своей святой воле направил мой путь и чтобы ему было угодно мое начинание». Нисколько не огорчаясь разлукой с сыном, мать подняла к небу свои руки и после усердной молитвы к Богу благословила его и отпустила с миром. Не сказавшись никому, кроме матери, Святой Алипий покинул родной Адрианополь и, горя божественным желанием, устремился в путь, как стремится олень к источнику водному. Известие об его уходе сильно опечалило епископа Федора, клир и мирян, лишившихся в нем доброго согражданина, который украшал Церковью Божию примером своей добродетельной ангельской жизни и приносил многим из верных чад ее большую пользу. Епископ тотчас же разослал повсюду на поиски святого своих слуг, которые спустя немного времени нашли его в Евхаите в день празднования памяти святого мученика Федора. Только с большим трудом, прибегая то к мольбам, то к угрозам, удалось вернуть его обратно в Отечество. Ибо Богу не было угодно, чтобы Пафлагония лишилась такого светильника, которым многие должны были быть призваны из греховной тьмы к свету богоугодной жизни. Возвратившись в свой дом, святый Алипий сильно скорбел о неудавшемся путешествии и неисполненном желании. Но Бог всякого утешения утешил и его печаль божественным явлением. Некий дивный муж, лучше сказать, ангел Божий, явился ему видением и сказал: «Не скорби, Алипий, о возвращении с желанного пути, но твердо знай, что свято всякое место, которое избирает любящий Бога человек для благочестивой и богоугодной жизни». Утешенный этим видением, Алипий перестал скорбеть и продолжал свою иноческую жизнь, прилежно подвязаясь и служа Богу. Однако его не оставляло желание уединиться в каком-нибудь пустынном месте. Поэтому он много раз выходил из дому и обходил окрестные горы, поля и леса, ища место удобного для богомыслия. Поднявшись однажды на гору, расположенную к югу от города, он нашел на ней высокое и живописное место, удаленное от городского шума и суеты. Оно понравилось ему. И, принеся орудие для копания, он вырыл себе тут колодец. При этом он не столько работая с доступом, сколько прилежно молясь Богу, извел из земли воду. Окончив этот труд, святый Алипий пошел к епископу, прося разрешить ему поселиться там и построить церковь. Епископ, хотя и не возбранял ему исполнить это желание, однако тайно послал слуг завалить источник большими камнями и засыпать его землей. Ему не хотелось, чтобы блаженный поселился на этом месте, так как гора была очень высока и почти неприступна для всякого, кто бы пожелал посетить святого, и притом находилась далеко от города. Епископ желал, чтобы Алипий поселился ближе к городу и в более удобном месте. Найдя свой источник засыпанным, блаженный покинул эту гору и стал искать себе другое место в окрестностях города. Пред самым городом была расположена пустыня, в которой в древние времена язычники и эллины хоронили своих покойников. Пустыня была населена легионами нечистых духов. Вследствие этого все боялись того места, и никто не мог пройти через него по причине ужасов, наводимых бесами. Заметив, что все избегают этой пустыни, блаженный Алипий поселился там, в одном из гробов. Над гробом стоял каменный столб, а на столпе идол. Сокрушив идола, как глиняный сосуд, преподобный воздвиг на его месте честный крест. Таким образом, нисколько не боясь ужасов бесовских и нападений, он начал там жить, далеко прогоняя от себя бесовские полки оружием креста и стрелами своих молитв. Однажды, во время сна, святому Алипию предстали в видении два честных мужа, облеченных священнической ризой, и сказали ему: «Зачем ты так долго заставил нас ждать тебя здесь, человек Божий? Если ты тот Алипий, которому предназначено от Бога осветить это место и умножить на нем словословие Божие, то приступи немедленно к тому делу, которые тебе подобает совершить. Проснувшись, преподобный удивился словам мужей, недоумевая, кто они такие и что ему надлежит совершить на этом месте, чтобы умножить славословие Богу. Вскоре после этого епископу Адрианопольскому Федору понадобилось для чего-то съездить к царю, и святой Алипий должен был сопровождать его в качестве клирика. Против своего желания и подчиняясь лишь воле епископа, он отправился в путь и проводил его до Халкидона, где епископ намеревался сесть на корабль, чтобы отплыть в Царьград. Тем временем Алипий вошел в одну церковь, находившуюся на берегу моря, и, помолившись с ней, задремал. И вот предстало ему в видении дева, прекрасная, как солнце, и сказала: «Встань, скорее, Алипий!» Изумленный ее красотой, Алипий спросил ее: «Кто ты, госпожа, и почему велишь мне скорее встать?» «Я Ефимия, раба Христова и мученица», — ответила она. «Встань! И если хочешь, пойдем в твое отечество. По воле Божией я буду твоей спутницей и помощницей». Когда святая мученица произнесла эти слова, Алипий проснулся и не увидал никого перед собою, но сердце его было полно духовной радости. Он понял, что Бог хочет его возвращения к безмолвию. Поэтому, оставив епископа, он вернулся в отечество, сопровождаемой невидимой помощью и молитвами святой великомученицы Ефимии, чудный образ которой и сладкую беседу он все время хранил в сердце своем и радовался духом. Придя в Адрианополь, в свою безмолвную пустыню, он задумал построить на этом месте церковь во имя святой Ефимии. Потребных средств для сего он не имел, ибо, раздав все свое имение и последовав за обнищавшим нас ради Господом, он, как нищий, не имел ни золота, ни серебра, ни даже меди при поясе. Тогда он умолял знакомых ему граждан и соседей помочь ему. Узнав о его желании, они с усердием приносили ему все нужное, и в скором времени между языческими гробами была создана церковь во имя святой мученицы Ефимии. Когда основание было вырыто, святому Алипию снова явились во сне два вышеупомянутых мужа в иерейских облачениях. Один из них держал в руке кадильницу и кадил основание, знаменуя этим, какая великая здесь имеет быть церковь. Другой же пел: «Осанна месту сему». Неизвестно, кто были эти мужи, но некоторое время спустя там были обретены нетленные и благоуханные мощи тех двух мужей, которые дважды являлись в видении святому Алипию. По его повелению, эти святые мощи были положены в выстроенной им церкви. И еще до освящения церкви легионы бесовские, видя, что по старанию святого Алипия среди их жилища воздвигается селение святых, и там, где они наводили на всех страх и ужас, начинает являться Божия благодать, с великим криком и воплем устремились на новозданную церковь и келью святого, желая разрушить здание до самого основания и, устрашив святого мужа, изгнать его оттуда. В своей ярости бесы вопили разными голосами, как раздраженные звери или разгневанные ратники. Но воин Христов стал на молитву, вооружился ею, как непобедимым оружием, и тотчас победил призрачную силу бесовскую, так что бесы бежали с позором, как пыль, возметаемая ветром. Когда церковь была освящена, то из города начал стекаться к ней народ, чтобы славословить Бога и послушать душеполезных поучений святого. Тогда Алипий, вооружаясь еще сильнее против врага, поднялся на столб, подобно святому Симеону, первому столпнику, и стал как бы страж, издалека усматривая наступающие ополчения бесовские и мужественно борясь с ними день и ночь. Бесы же, хотя всегда бывали побеждаемы им, однако не прекращали своих бесстыдных нападения на святого. Однажды ночью злые духи начали бросать в Алиппе камнями, причиняя ему сильные поранения. Перенося удары камней, святый сказал бесам: «Что вам надо от меня, человеконенавистные и гибельные бесы? Напрасно возмущаетесь вы и злобно восстаете против рабов Божиих. Эти камни, которые вы мечете в меня, будут свидетельствовать пред Христом в день второго пришествия о вашей бесстыдной дерзости и злобе. Знайте, что я ни во что вменяю ваше метание камней и считаю его как бы детской игрой. Вот я снимаю легкие доски, служившие покровом над моей головой, чтобы с большим удобством принимать удары и претерпеть ради Господа моего то, что претерпел святый первомученик Стефан. Вы убили его руками иудеев, с которыми и унаследуете гиену огненную». Слыша эти слова и понимая, что непобедимый страдалец готов все претерпеть для Бога, бесы разбежались во все стороны от того места. Это слышали в ту ночь некоторые прохожие, видевшие также и бесов, бежавших оттуда под разными видами, громко рыдавших и вопивших. «Алиппа изгнал нас из нашего жилища. Куда нам идти? Нам нигде нет места». Преподобный же снял со столпа легкий навес, бывший над его головой, и стоял, имея небо своим единственным покровом, мужественно перенося стужу и зной, дождь и град, снег и мороз. И был он таким добровольным мучеником не краткое время, но 53 года, страдая на своем столпе, как бы пригвожденный к кресту. Истекалось к нему в это время множество народа, мужей и жен, юношей и старцев, чтобы послушать его полезных поучений и получить исцеление недугов. Ввиду того, что многие из них поселились тут же при нем, святый повелел устроить два монастыря, мужской и женский, один по одну сторону столпа, другой по другую. Сам же стоял на столпе посредине, просвещая оба монастыря своим учением и примером своей ангельской жизни, и защищая их своими молитвами. Алиппа дал им законы и уставы иноческого жития, повелев тщательно блюсти себя от козней бесовских. Притом женщинам он особенно заповедовал никогда не показываться на глаза мужчин. В женском монастыре жила мать блаженного Алиппа со своей дочерью, а его сестрой Марией. И другие знатные жены Адрианопольские, и между ними некие Ефимия и Евула, оставившие все свое имение, детей, родных и друзей, и всю суету и сладость мира сего, чтобы облечься в ангельский образ, жизнью же своей уподобиться ангелам. Мать преподобного была в сане диаконисы, и хотя жила по-иночески, однако не хотела постригаться. «Одно и то же, быть диаконисой или инокиней», — говорила она. Сын неоднократно молил ее облечься в иноческое одеяние, но она не слушала его, пока не получила указания на это в ночное видение. Тогда она уже сама стала просить сына о пострижении ее в иночество. Ей представились в видении богатые палаты, внутри которых слышалось сладкогласное пение, славящее Бога. Когда она захотела войти туда, то некий славный светоносный муж, стоявший у входа в палаты, заградил ей вход и сказал: «Ты не войдешь сюда, потому что здесь ликуют рабыни Господни, послужившие ему в иноческом сане. На тебе же нет одеяния иноческого, потому ты и не можешь войти сюда и принять участие в их радости». Слова эти сильно пристыдили мать святого Алиппа, и, проснувшись, она стала просить сына, чтобы ее постригли в иноческий сан. После пострижения она удвоила подвиги, прилагая к прежним своим трудам новые труды. Прожив еще много лет в монашестве, она отошла ко Господу, благоугодив ему на земле. Сын же ее, преподобный отец наш Алипий, был так угоден Богу, что еще при жизни своей был осиеваем небесным светом. Несколько раз над головой его являлся огненный столб, достигавший до облаков и озарявший все место окрест его. Явление это происходило часто, иногда днем, иногда ночью, больше же частью ночью. И когда случались громы молнии, то этот небесный свет над святым являлся выше того каменного столпа, на котором он стоял. Многие из верующих, свято живущих, сподоблялись видеть это. Другие, кому случалось наблюдать свет издалека, думали, что столб святого горит настоящим вещественным огнем. Достойные же ясно могли глядеть на это несказанное знамение небесной славы. Так прославлял Бог своего угодника. И много чудес сотворил святый благодатью Христовой. Исцелял больных, изгонял бесов из людей, прорекал будущее. За 14 лет до кончины ноги его были поражены лютой болезнью, так что все это время он не мог стоять и до самого своего представления лежал на одном боку. Когда ученики святого хотели перевернуть его на другую сторону, он не позволял им, но терпел все, как второй Иов, благодаря Богу, к которому и отошел с радостью. И по представлению его много исцелений подавалось больным от его святых мощей во славу Христа, Бога нашего, прославляемого с Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь. Тропарь, глаз первый. Терпение столпа был еси, ревновавый праотцам преподобнее, Ио во страстях, Иосифу во искушениях и бесплодных жительству сы в телесе. Алипий, Отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кондак, глаз восьмой. Яко добродетелей вину и постников удобрения, церковь славит тебя днесь и воспевает Алипия молитвами твоими, подашь чтущим любовью доблести твоя и борение, лютых прегрешений избавления, яко те заименитый. Память преподобного Иакова Отшельника. Преподобный отец наш Иаков подвязался на горе, не имея ни постели, ни келий, ни покрывал, чтобы защищаться от непогоды. Сильная болезнь чрева постигла его, когда он удалился от всех. Когда же кто приходил к нему, он, несмотря на сильную боль, выходил и поучал пришедших благочестию. Он носил железные вериги и поверх их волосиницу. Пищей ему служила вареная чечевица, которую он вкушал вечером. Таковыми трудами и страданиями он получил такой дар божественной благодати, что мог воскрешать умерших. Однажды к нему пришел отец одного умершего отрока и, рыдая, стал говорить святому: «Я знаю, раб Божий, что для тебя все возможно, если ты только пожелаешь помолиться». Святый Иаков, увидав слезы отца, преклонил колено и, призвав Бога, воскресил отрока, которого отдал отцу. Много и других дивных чудес совершил преподобный. Святый Иаков много претерпел искушения от бесов и только молитвою отгонял их. Один человек приносил святому воду издалека два раза в седмицу. Дьявол, думая жаждой уморить святого, преобразился в его образ и стал встречать человека с водою на пути, брал у него воду, а самого заставлял возвращаться обратно. Однако этому человеку удалось однажды тайно от зложелателя принести воду святому старцу. Святый, увидев его и принесенную воду, сказал: «Почему, чадо, ты долго не приносил мне воды, отчего пришлось много пострадать от жажды?» «Отче», — отвечал он, — «я всегда в назначенный день и час приносил воду, но меня встречал кто-то, когда я был в пути, не допускал доходить до сего места». «С тех пор», — сказал святый, — «если кто тебя встретит и будет возбранять тебе идти далее, ты не отдавай ему сосуда до тех пор, пока не придешь сюда». Так подвязаясь, он соделался великим чудотворцем и отошел с радостью ко Господу. Воспоминания о священии храма великомученика Георгия в Киеве. Блаженный преснопамятный князь российской земли Ярослав, сын равноапостольного князя Владимира, захотел создать храм в честь великомученика Георгия, то есть во имя своего ангела, так как Ярослав во святом крещении получил имя Георгия. Место для сего храма он выбрал неподалеку от Софийского собора, именно на запад от него, по направлению к Золотым воротам. Когда начали строить этот храм, то немного было делателей. Увидев это, Ярослав призвал Тиуна и спросил его: «Почему мало трудящихся у храма Божия?» Тиун отвечал: «Так как дело властительское, то и сооружается храм на собственный счет князя, то люди боятся, чтобы за труд они не были лишены платы». Тогда князь повелел возить под своды Золотых врат вазами свои сокровища и объявить на торгу людям, что каждый может получить от князя по нагате в день за работу. И явилось множество делателей. Работа пошла успешно, и храм вскоре был окончен. Освящение его совершено было 26 ноября 1051 года митрополитом Иларионом. День освящения князь заповедал праздновать во всей России ежегодно в честь святого великомученика Георгия. Тропарь, глаз четвертый. «Днесь блажат тебя мира концы, божественных чудес исполнившися, и земля радуется, напившейся крови твоей. Христа именитие же люди, града Киева, освящением божественного храма твоего, радостью возвеселившийся, страстотерпче Георгий, в сосуде избранный Святого Духа, угодничий Христов. Его же молись верою и мольбою, приходящим во святый твой храм, дать очищение грехов, умерите мир и спасти души наши». Кандак, глаз второй. Божественного и венценосного великомученика Христова Георгия, на враги победу вземшего одоления, сошедшийся верою во священный храм, восхвален. Его же благоволи Бог создать и во имя Его, един во святых почивай. Примечание. Примечание к житию преподобного Алипия Столпника. Пафлагония – провинция Римской империи на юге Малой Азии с главным городом Гангрой. Память святой Анны Пророчицы празднуется 3 февраля. Евхаид – город на севере Малой Азии, ныне Мерсиван. Гробами обыкновенно были тогда пещеры в горах, иногда природные, иногда вырытые или высеченные искусственно, в которых и полагали тела умерших, завернутые в особые пелены или простыни. Святая великомученица Ефимия, память ей 11 июля и 16 сентября, была родом из Халкидона, где и почивали ее мощи до 620 года, когда они были перенесены в Константинополь. Память преподобного Семена Столпника празднуется 1 сентября. Память святого первомученика архидиакона Стефана 27 декабря. Иудеи побили его камнями за обличение их неверия и исповедание Христовой веры. Смотри книгу Деяний апостольских, глава 8. Преподобный Алипий скончался при императоре Ираклии 610-641 год, близ Адрианополя Пафлагонского. Честная глава его в настоящее время находится на Афоне, в монастыре Кутлумуш. Примечание к памяти преподобного Иакова Отшельника. Преподобный Иаков Отшельник подвязался близ Кира в Сирии в V веке. Кончина его относится к 457 году. Примечание к воспоминанию освящения храма великомученика Георгия. От Георгиевской церкви не уцелело до настоящего времени никаких остатков. Тиун – управитель от князя, низший судья, а здесь как надсмотрщик при княжеской стройке. Нагата – род древнерусской монеты, равнявшейся половине четвертака, то есть 12,5 копеек. Иларион – первый митрополит на Руси из природных русских. Он избран был самим князем и соборами епископов и почтен саном митрополита за свою подвижническую жизнь и учительность. Управлял русской церковью с 1051 по 1054 год. Им написано «Слово о законе и благодати», «Исповедание веры», а также сохранились и другие поучительные послания его и слова. Этот же праздник святому Георгию 26 ноября существовал, как и доселе существует и в Греции. Также по случаю освящения в честь всего святого одной греческой церкви.